прошлась ты вдоль причала. Я уловил особый стиль, меня немного укачало. Хоть был на море полный штиль, спустился быстро я в каюту. Костюмчик фирменный надел, взял всю наличную валюту. Стрелой на берег полетел, ты шла едва земли касаясь. Как будто нес тебя прибой, а я бежал слегка шатаясь. Попутным ветром за тобой имел надежду я шальную. Тебе составить антураж, когда приблизился вплотную. Решил пойти на абордаж с такими ножками. Имеешь, крошка, ты имеешь, крошка, ты фартовый вид. Твоя походочка, как море лодочка, как море лодочка, когда штормит. Но ты в ответ глаза скосила, поправив локоны рукой и словно выстрелив спросила: откуда взялся я такой? Нашли язык мы общий вскоре. Меня качал девятый вал, прощай теперь навеки море. И мой наличный капитал с такими ножками. Имеешь, крошка, ты имеешь, крошка, ты фартовый вид. Твоя походочка, как море лодочка, как море лодочка, когда штормит. С такими ножками. Имеешь, крошка, ты имеешь, крошка, ты фартовый вид. Твоя походочка, как море лодочка, как море лодочка, когда штормит. Штормит с такими ножками. Имеешь, крошками.